Глава вторая. Мы стоим в пышно украшенном тронном зале, затаив дыхание, ждем незваных, но очень важных гостей. Наш отец сидит на помосте, как и всегда, на своем высоком золотом троне на голубой бархатной подушке. Он кажется немного задумчивым и печальным, словно так же, как и я, предвидит беду. Его голова полностью поседела, а лоб покрылся морщинами. Я даже помню тот день, когда впервые обратила внимание на то, что мой молодой отец стал медленно превращаться в старика. Это случилось лет 10 назад. Словно по волшебству, в его взгляде больше не было веселых искорок. Глаза отца потухли, он стал другим человеком. Наверное, как и мы все, его дети, все мы изменились из-за нее. Что же темному лорду понадобилось в наших краях? Размышляет Татья, покусывая свои губы. Сестра Рама, а по совместительству и моя хорошая подруга, надела бархатное темно-синее платье, которое полностью повторяет каждый изгиб ее стройного тела. Черное, как крыло ворона, волосы волнами спадают на ее голые плечи. Девушка то и дело нервно касается своего лица, опасаясь, что из-за духоты, царящей в тронном зале, ее косметика потечет. Говорят, что он очень редко наносит визиты, ведь его главная задача – защита. Ему нет дела до светских раутов и новостей о замужестве придворных дам. Я пожимаю плечами, устало вздыхая. Пусть это, наконец, закончится, и будут танцы. Татья нежно улыбается мне. «Мой братец, глаз тебя не сводит. Что говорит король о вашей помолвке?» Я поворачиваю голову в сторону лордов, которые столпились возле окон. Все они как один, статные, ухоженные, лощеные. Поверх голубых накрахмаленных рубашек надеты темно-синие пиджаки с гербами их семей. У Рамуила это лев, держащий в своих огромных лапах щит. Их семья получила титул лордов-защитников королевства много веков назад, после разгрома темных сил и наступления долгожданного мира. С тех пор семья Рамуила пользуется всеми привилегиями правой руки короля, моего отца. «Он не просил моей руки», — почти сердито отвечаю я. «Ненавижу правила. Но почему он должен просить отца, а уже потом саму даму сердца? Это средневековье какое-то». Татья предупреждающе шикает и берет меня за руку. Несколько придворных дам бросают на нас сердитые взгляды. «Ты дочь короля», — шепчет она. «Тут уж никак без средневековья». «Я младшая дочь короля», — бормочу я, почему-то ощущая невероятную усталость. Ненужная младшая дочь. Глаза Татьи вспыхивают негодованием. «Не смей жаловаться на жизнь мира. Тебе позволено выйти замуж за кого ты пожелаешь, в отличие от твоих брата и сестры. Им любовь не светит. А Тиана из-за своего магического дара вынуждена будет уехать из родного дома ближе к оврагу. Где здесь справедливость?» «Тогда выйду за кузнеца или пекаря на зависть тебе», — сухо говорю я, встречаясь с взглядом теплых карих глаз Рама. Он подмигивает мне и дарит одну из своих ослепительных улыбок. На сердце сразу становится теплее. Весь мир остается за пределами его глаз. Есть только он и я. Больше никто мне не нужен. Хорошо. Кажется, я излечилась. И все пришло в норму. Да. «Превосходно, что у меня нет магии», — бормочу я, но так и не успеваю договорить, потому что массивные двери зала отворяются, и все замирают, с любопытством устремив взгляды на наших таинственных гостей. Лорды темных земель одеты в черные мантии, покрывающие их головы капюшоном. Они грациозно идут по синему ковру, устремив свои взгляды на моего отца. Я с интересом смотрю на прибывших, отмечая, что среди них нет женщин, лишь высокие, хорошо сложенные мужчины. Будет любопытно посмотреть, насколько правдивы слухи об этом королевстве. Местные сплетницы утверждали, что темные лорды очень красивы и горды, черствы и лишены эмоций и страстей. И еще бы, ведь они защищают нас от любых проявлений темных сил. Их магия настолько велика, что может подчинить любое королевство. Но темные лорды очень высоко ценят честь и никогда не предадут наш народ. За предательство назначена слишком высокая цена – вечность страданий. Даже мысль об этом заставляет меня вздрогнуть. «Добро пожаловать», – сдержанно говорит отец, величаво поднимаясь с трона. Делегация из 10 мужчин одновременно, как по команде, сбрасывает свои капюшоны. По залу пробегает возбужденный шепот, а некоторые дамы, томно вздыхая, начинают обмахиваться своими веерами вдвое быстрее. Я закатываю глаза, бросая взгляд на подругу, но Татья не смотрит на меня. Все ее внимание обращено к незнакомцам. Я разочарованно вздыхаю, переключаю внимание на темных лордов. Сложно сказать наверняка об их мужской красоте, ведь они стоят к нам спинами. Но благоговение наших придворных скорее вызвано исходящей от них аурой силы и огромной магии. «Мы рады, что вы приняли нас так спешно», — говорит один из лордов. Тот, что стоит во главе черных плащей. Я не вижу его лица и даже не знаю его имени, но почему-то мое сердце замирает от звука его голоса. Странно. Мне кажется, он отдаленно знакомым. «Что вы, лорд Шейн, это честь для нас!» Король посылает мрачному мужчине улыбку, ожидая его ответа. «Я изложил вам в своем письме срочность и важность нашего дела. Что вы ответите мне, король Берг?» продолжает лорд, «а меня трясет, как осенний лист на холодном ветру. Неужели я заболела? Или переутомилась? Еще не хватало грохнуться в обморок при наших мрачных гостях. Ты знаешь, зачем они здесь?» шепчет Татья. В ее глазах пылает превосходство. «Вопрос, как узнала ты?» отвечаю я, не отводя глаз от макушки темного лорда. У него короткие, черные, как ночь, волнистые волосы и немного заостренные уши, как у эльфа из детских сказок. Глаза Татьи вспыхивают таинственным блеском. «Ему нужна жена!» Я киваю. «И что в этом срочного и важного?» Татья пожимает плечами. «У темных лордов свои причуды. Говорят, что они ищут особенных женщин во всех королевствах. Не каждая может подойти». Я громко фыркаю от возмущения, сразу же жалея об этом. Не хватало еще обратить на себя лишнее внимание. «Но ее очень сложно найти», — продолжает она. «А если они ее находят, выбора у девушки нет. Будь она принцессой или прачкой, станет женой лорда». «Несчастная», — вздыхаю я. «Никому такой участи не пожелаю». Татья ухмыляется. «Серьезно? Ты бы отказала Шейну? Я его лица даже не видела. Молчу уже про характер». Подруга закатывает глаза. «Тебе уже 22, а ума так и не прибавилось». Мне хочется ответить ей нечто дерзкое и обидное, но отец вновь начинает говорить. «Мои дорогие, лорды темных земель оказали нам честь своим визитом и пробудут у нас около... недели?» Король украдкой поглядывает на лорда Шейна. «Возможно, немного больше», — поправляет он. «О, конечно! Мы только рады, если одна из наших подданных окажется той самой». Он вновь затихает, обращаясь к Шейну. «Как вы ее назвали?» «Пасси», — тихо говорит Шейн. Я округляю глаза. «Что это значит?» Татья пожимает плечами. «Понятия не имею». «Отлично! Пасси!» — счастливо повторяет король. «Мы будем горды, если в наших краях родилась такая великая женщина, которая пойдет в ногу с темными лордами, та, у которой особый дар к магии». Я резко перестаю слушать отца. С ужасом поворачиваю взор в сторону Тианы. Моя сестра весело щебечет со своими многочисленными подругами, совершенно не слушая, что говорит отец. Только бы это была не она. Мне даже страшно представить, что почувствует моя нежная и милая сестра, если ей придется покинуть наш теплый замок и отправиться в темное логово лордов, в неизвестность, с этим мрачным Шейном. «А как они будут ее искать?» — шепчу я Тати. Вместо девушки мне отвечает сам лорд Шейн. Он поворачивается к залу лицом, а я замираю и перестаю дышать. Весь мой мир рушится за одну долю секунды, переворачиваясь с ног на голову. «Это он! Это тот самый мужчина из моего сна!» У лорда цепкие серые глаза, которые напряженно осматривают зал. В них нет того гнева, они не горят красным. Его губы не излучают усмешку, скорее, холодное безразличие. «Мы рады, что вы приняли нас», — говорит он залу. И теперь я точно вспоминаю, где слышала этот голос. «Я нашел тебя», — сказал он в моем кошмаре. «Неужели я не сплю? Неужели монстр из моего ночного кошмара ожил?» «Я думаю, вы знакомы с нашими правилами и законами. Нам понадобится какое-то время, чтобы отыскать женщину, которую наградила даром сама богиня сна Пасифея. Но не тревожьтесь, у нас свои методы, и мы отыщем ее довольно быстро». Зал вновь начинает гудеть. Кто-то вздыхает, кто-то возмущается. И вдруг до меня доходит. Если тот монстр — это Шейн, значит, он тоже может вспомнить меня. Мне срочно нужно уйти к себе, сказаться больной. Я нервно кошусь в сторону выхода, а тем временем серые глаза лорда останавливаются на мне. Мы смотрим друг на друга на протяжении 3 ударов моего сердца, а затем он безразлично отворачивается. Не узнал? Облегчение лавиной накрывает мое тело. Я глупо улыбаюсь, закрывая глаза. Это просто сон. Мой кошмарный сон. Мой демон из сна определенно похож на лорда. Но это не он. Конечно же, не он. Что за глупости? «Ты чего улыбишься?» — злобно спрашивает Татья. Я качаю головой, отвечая. «Скоро будут танцы. Хочу обнять Рамуила». Лорды не танцуют, когда множество пар устремляются в центр зала. Они хмуро стоят у каминных колонн, словно сами являются каменным изваянием. Я с интересом рассматриваю их лица, краем уха слушая разговор брата и сестры. «Как они будут искать эту... Паси?» — спрашивает Калеб, так же, как и я, не сводя глаз с лордов. «Я бы не сказала, что все они одинаково прекрасны, как говорили местные сплетники. Скорее, они одинаково устрашают и заставляют внутренне сжаться, с мыслью уползти как можно подальше от них». «Я думаю, это будет похоже на соревнование», — говорит Тиана. «Кто первый поцелует лорда, тот и победит». Она счастливо хихикает, а я начинаю хмуриться. Ведь сестра пока не сложила 2 и 2, забывая о своей мощной магии и поэтому так беспечна. Что будет с ней, когда она поймет, что ее свобода под угрозой? Отец не позволит, хотя скорее у него не будет выбора. Вздохнув, я перевожу взгляд на танцующую Татью. Подруга грациозно ведет в танце юный маг. Ей ничего не угрожает ни от магов, которые ищут себе жрицу, ни от темных лордов. У Тати нет сильной магии, и есть жених. Все продумано. Хоть кому-то в этом замке повезет. Значит, лорды ищут ту, кого одарила силой богиня сна. От этой мысли я ухмыляюсь. В наших краях не признают то, во что верят лорды на границе с оврагом. Да, магия существует, и наш народ может пользоваться ею во благо, но мы до сих пор спорим о ее первичном появлении. В наших краях мы считаем, что магия дана нашим народам силой природы, некой абстрактной силой, которая награждает своих верных служителей, и уж точно не какая-то там богиня сна. Спустя 2 утомительных танца с магом из южных земель, который скорее был обязан пригласить меня, нежели очень сильно этого желал, и одного вальса с Рамом, который все 3 минуты говорил лишь о том, что его партнерша по танцам самая красивая во всем королевстве, да и за его пределами, меня, наконец, оставляют в покое. И я с наслаждением могу углубиться в свое любимое занятие – наблюдение. Благо, сегодня в нашем зале есть целых 10 новых персонажей из легенд и множество магов с юга. 9 темных лордов с любопытством разглядывают наших придворных дам, то и дело отпуская некие комментарии друг другу. Иногда они смеются, иногда восхищаются. Но в целом они вызывают положительные чувства. А как же иначе? Все они молоды и хороши собой. Им это прекрасно известно, ведь наши барышни своими томными взглядами, направленными в их сторону, лишь это подтверждают. Только один из лордов ведет себя холодно и отчужденно. Шейн со скучающим видом обследует зал. Его дымчатые глаза ничего не выражают, кроме презрения. Думаю, что Татья права, говоря о том, что лорду чужды светские рауты и фальшивые улыбки. Что же, Это вызывает во мне странное ноющее чувство в груди. Будь-то я точно знаю, что сейчас думает лорд. Будь-то он уже делился этими впечатлениями со мной. Стоп. Что? Что за чушь пришла мне в голову? Я качаю головой, продолжая прожигать взглядом Себастьяна. Наверное, мой сегодняшний кошмар повлиял на мое душевное состояние сильнее, чем я думала. В эту секунду наши глаза с лордом встречаются. Я замираю, словно воришка, застуканный при преступлении. Себастьян не отводит от меня нечитаемого взгляда. И только высшим силам известно, о чем он сейчас думает. Вдруг один из гостей с юга запускает паутину из магии. Я отвожу взгляд от Шейна и смотрю, как над нашими головами крошечными искрами рассыпается разноцветная магическая цепь. «Мы благодарим короля за гостеприимство!» — кричит тот самый маг, обнимая свою молоденькую жену. У их ног весело верещат дети, подпрыгивая на месте, хлопая в ладоши. Но я смотрю на эту картину отстраненно, словно я сторонний наблюдатель и не принадлежу к сему веселому действу. Вновь мой взгляд возвращается к тому месту, где стоял мрачный лорд, но, к моему разочарованию, Себастьян уже бесследно исчез. Я прочесываю взглядом толпу, но так и не нахожу его. Тоска ложится на мои плечи. Мне не хочется анализировать свои чувства, сейчас это слишком сложно. К концу вечера я так сильно устаю, что мои ноги не слушаются меня, когда я выхожу на балкон, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Почти черное небо нависает над нашим замком. Легкий летний ветерок обдувает мою кожу. Я почти счастлива, пока не слышу за своей спиной отдаленно знакомый мужской голос. «Добрый вечер, принцесса!» Я резко оборачиваюсь, пытаясь унять свой клокочущий пульс, но сложно успокоить свое сердце, когда из темноты на тебя выпрыгивает едва знакомый мужчина, и не просто мужчина, а сам лорд Шейн. «Вы зачем меня напугали?» — возмущаюсь я, продолжая держать свою руку на груди. Губы мужчины расплываются в вежливой улыбке. Он делает мне легкий поклон, а затем шагает ко мне. Я отскакиваю к мраморным перилам. «Что вам нужно?» Мне начинает казаться, что в любой момент Себастьян выпустит свои огромные крылья и унесет меня в свой темный замок. Его глаза пока еще не горят красным, но я уверена, это может произойти прямо сейчас. «Вы очень нервная принцесса», — говорит он, приближаясь ко мне, словно хищник к своей жертве. «Все так. Это мой новый кошмар. Что, если я на самом деле уже сплю в своей постели?» Серые, как туман, глаза лорда цепко следят за каждым моим движением. «Вы плохо спите?» «Что?» — восклицаю я, с ужасом округляя глаза. Я спрашиваю о том, он делает еще один шаг ко мне, и в мой нос ударяет запах шоколада. Снятся ли вам кошмары? Кошмары? Мое тело дрожит от его близости, и я почти не понимаю смысл его слов. Лорд Шейн подошел слишком близко, и все мои мысли утонули в запахе шоколада. Лорд нежно улыбается. «Да, милая принцесса, кошмары. Это такие сны, где вас преследуют монстры». От его слов я вздрагиваю и окончательно просыпаюсь от странного гипноза, вызванного его близостью. Мои глаза превращаются в две тонкие щелки. «Вы ко всем девушкам в замке пристаете с такими личными вопросами?» Он поджимает губу, скрывая улыбку. «Только к тебе. И когда мы перешли на «ты»?» «Значит, он знает. Он помнит наш с ним сон, где лорд выступает в роли злодея». Несколько секунд я размышляю о том, как бы спросить его об этом. Вдруг я ошибаюсь, и его вопросы никак меня не касаются. Или это лишь совпадение? Размышляя, я рассматриваю его красивое лицо. Лорд Себастьян Шейн и вправду очень хорош собой. У него особенная холодная красота, от которой, как и у меня сейчас, может перехватить дыхание. Его черные волосы спадают на его глаза, делая его похожим на дерзкого пирата из сказок. Острый взгляд придает некий шарм плохого парня. Кому же не нравятся хулиганы? «Принцесса Тиана, вы ответите, «Вам снятся кошмары?» – произносит он, тем самым лишая за меня все мои думы. Он принял меня за сестру? Ту, у которой огромное количество магии. Мне не нравится, что я почувствовала легкое разочарование после его слов. «Меня зовут Мира», – с мрачным торжеством сообщаю я, наблюдая, как его черные брови сходятся на переносице. «Мира?» – задумчиво говорит он. «Ах, младшая!» Я начинаю сердиться, услышав разочарование в его голосе. «Да, младшая!» Лорд тут же отходит от меня, натягивая на лицо холодную маску безразличия. «Простите, я решил, что вы...» Я немного расслабляюсь. «Значит, он меня не знает. Неужели мне лишь почудилась невидимая связь между нами? Тогда зачем эти странные вопросы о кошмарах? И как давно вы знаете мою сестру?» – спрашиваю я, стараясь гордо держать спину и не показывать, как внутри меня разгорается страх и непонимание. «Простите, принцесса, я ошибся. Думаете, я бы не перепутал вас, если бы мы с ней были знакомы?» – ухмыляется он. «И правда. Вот только зачем он спрашивал ее о кошмарах? Несколько секунд мы стоим в полной тишине. Видимо, каждый из нас пытается прийти в себя после нашего разговора. А затем я, наконец, говорю, почему вы спрашивали о снах?» Лорд вздрагивает от моих слов, словно позабыв о моем существовании. «Простите еще раз, это просто проверка. Я не буду больше вас беспокоить. К вам это никак не относится». Его слова звучат как оскорбление, хотя я понимаю, что он не хотел обидеть меня. Он лишь принял меня за Тиану, решив, что я именно та женщина, которая предназначена ему судьбой. Но это не так. К счастью, конечно же. «Лорд Шейн, прошу, ответьте», — говорю я, изображая непринужденность. «Почему лорд теней задает такие заурядные вопросы?» Лорд натягивает улыбку и немного растерянно смотрит на меня. «Да, принцесса, так и есть. Вопрос довольно простой. Но ответ у леди, что мне нужна, должен быть определенный». «Какой?» — резко спрашиваю я. Шейн качает головой. «Когда я ее найду, обязательно вам расскажу. А теперь еще раз простите, мне нужно идти». Я смотрю ему вслед, пока он не растворяется среди толпы, залитого светом зала. А потом словно резко оживаю и смахиваю со своей щеки слезу. Что меня так сильно расстроило? Что он принял меня за сестру? Что у меня нет магии? Эти оба предположения звучат смешно. Без особых талантов я живу всю свою жизнь и думаю, как-то все же смирилась с этим. Неужели мне так важно, какой видит меня лорд? Неужели мне хочется выглядеть в выгодном свете перед ним? Но почему? Разве я хочу быть той самой пасси, которую лорд увезет в чужие края, на границу, где правит хаос и тьма? Ответ быстро приходит в мою голову. Нет, тогда в чем же причина? В этот момент я замечаю, как Тиана изящно плывет по залу. Сестра смущена, ее щеки горят румянцем. Я делаю шаг в сторону двери, чтобы рассмотреть счастливца, который вызывает в ней такие эмоции. В голове сразу же вспыхивает картина, которую я наблюдала сегодня утром. Алек лечит розы своей чудесной магией, а сестра смотрит на него, не отводя взгляда. Я прекрасно понимаю, что Алек вполне может быть среди сегодняшних гостей, и словно по волшебству вижу парня у каменной арки в противоположном углу зала. В его глазах стоит печаль, но он продолжает смотреть на Тиану. Я грустно улыбаюсь и тоже смотрю на сестру. У меня уходит пара секунд, чтобы разглядеть ее кавалера. Когда до меня доходит, что высокий и стройный мужчина в черном, что изящно ведет в танце сестру, никто иной, как сам лорд Шейн, я холодею. Сама того не ожидая, я сжимаю руки в кулаки. Чертов лорд! Его лицо безмятежно, на нем нет ни доброй улыбки, ни восхищенного красотой моей сестры взгляда. Он холоден и отстранен, как и со всеми. Почему-то это наблюдение успокаивает меня. Но только на секунду. Все мои чувства восстают в моей груди. Что я делаю? О чем я думаю? Неужели мне есть дело до этого незнакомца, который каким-то образом поселился в моей голове? Да что со мной не так? Я встречаюсь взглядом с Аликом, и мы словно прекрасно понимаем друг друга без слов, потому что чувствуем сейчас одно и то же — ревность. Алик грустно мне улыбается, а я не могу даже выдавить ответную улыбку. Я застываю в ступоре. Мне страшно. Меня колотит нервный озноб. Все это неправильно. Так не должно быть. Я не могу ревновать сестру к чужаку. Точнее, не должна. Но кажется, после того, как я проткнула горло монстра из своего сна, мой мир пошатнулся. Что-то изменилось. И мне начинает казаться, что мой кошмар медленно воплощается в жизнь.